Глава 22. Искупление. Влад. Последние метры дались тяжелее всего. Яна в окровавленной блузке с оторванным рукавом бежала впереди. Девушку все же зацепил один из ножей в коридоре с ловушками. Не сильно, лишь вскользь резанул по предплечью и изорвал тонкую дорогую ткань. Черные тяжелые волосы выбились из тугой, доходящей до поясницы косы, дыхание с хрипом вырывалось из легких. Но Яна упорно двигалась вперед. Влад поражался ее выносливости и силе, но не понимал, что она хочет сильнее — остановить брата или спасти мир от возможных изменений. Она, как и Ян, была слишком скрытной, чтобы прямо говорить о том, что у нее на душе. «Дальше тупик», — крикнул Индра, показывая на глухую каменную стену впереди. «Это не тупик». Яна остановилась перед стеной, уперев ладони в колени и наклонив голову. Девушка пыталась отдышаться, но получилось у нее не сразу. Она тяжело распрямилась и, обернувшись, сказала: «То, что ищет Ян, находится там, внутри этой стены. И мы, кажется, опоздали». «Почему ты так считаешь?» Влад дернулся, руки заметно задрожали. «Потому что мы не нагнали Яны и Алину. Они зашли внутрь. Ян не ошибся. Он никогда не ошибается. Он использовал свой ключ, и нам остается только смириться и ждать исхода, надеясь на лучшее». «Может, все не так плохо?» Влад подошел ближе, принюхался и присел, дотронувшись до небольшого пятна крови на каменном полу. «Это ее кровь», — глухо произнес он и сглотнул. «Я чувствую». «Я же говорила». Индра думал недолго. Он приготовился к прыжку, присел и немного склонил голову, сосредотачиваясь. Мышцы на его руках вздулись, разрывая непрочную ткань легкого свитера. Парень стал похож на известного персонажа комиксов — Халка. «Ты не прорвешься туда силой». Яна скептически покачала головой, но предусмотрительно отошла в сторону, когда не отреагировавшая на замечание груда рельефных мышц кинулась штурмовать каменную стену. Индра врезался в дверь хранилища с такой силой, что дрогнул пол, а с высокого сводчатого потолка обрушилось несколько каменных осколков. От одного из них едва успел увернуться Влад, а разозленный Индра снова разбежался, чтобы проломить упрямую стену. «Это бесполезно!» — еще раз крикнула Яна. «Неужели ты не понимаешь? Защиту здесь устанавливала Кали. Нам туда не попасть. Остается ждать, когда Ян и Алина откроют дверь изнутри и надеяться, что мой братец не решит сделать глупость сразу же. Потому что если это вдруг произойдет, я не знаю, что станет с миром. Со мной точно ничего хорошего. Из этой реальности я однозначно исчезну. Ян считает, что мы не обрели бессмертие, а на самом деле умерли. Лишились возможности умирать раз за разом и возрождаться в новых существах. Меня устраивает подобное положение вещей. Я привыкла и не хочу становиться смертной и гадать, буду в следующей жизни человеком, свиньей или букашкой. Но Ян... Ян немного сумасшедший. Ностальгия по человеческому бытию приняла у него болезненные формы». Девушка тяжело вздохнула и уселась прямо на каменный пол, прислонившись спиной к стене. Слипшиеся от пота и пыли волосы падали ей на лоб и прилипали к щекам. Она раздраженно убрала их с лица и закрыла глаза. Влад задумчиво посмотрел на стену, борясь с искушением начать лупить по ней кулаками, и присел рядом с девушкой. Индра еще какое-то время с ненавистью разглядывал тупик, видимо, пытаясь найти слабые места, но потом тоже сдался. Его тело вернулось в нормальное состояние. Древний бог с раздражением стянул через голову остатки свитера и достал из рюкзака свежую майку. Влад позавидовал его предусмотрительности. Сам он уже который день ходил в одном и том же, изрядно помятом свитере. Впрочем, у него не было времени и возможности прихватить с собой вещи. «Интересно, нам вообще долго ждать?» — поинтересовался Влад просто так, чтобы не молчать. Он очень переживал за Алину, не давала покоя ее кровь на полу. Совсем немного, всего несколько капель, но он знал, если Яну потребуется все, тот не остановится. «Не думаю, что очень долго», — устало отозвалась Яна. «Брату нужен камень, находящийся за этими дверями. Как ты думаешь, сколько времени нужно, чтобы его забрать?» «То есть мы опоздали на считанные минуты?» — с горечью поинтересовался Влад. «Да? Думаешь, я просто так неслась, словно угорелая?» Я постоянно чувствовала присутствие Яна. Думаю, он тоже знал, что я где-то рядом, и именно поэтому не остановился передохнуть. Он загнал Алину, с ненавистью в голосе прошипел Влад, ведь ей пришлось тоже бежать от нас, от меня. Ян всегда был эгоистом. Яна пожала плечами. Ты должен бы об этом знать. Влад откинул голову назад и, прислонившись затылком к прохладному шероховатому камню, закрыл глаза. Сил не осталось. Ни куда-либо бежать, ни переживать. От любимой девушки его отделяла стена, которую невозможно проломить, а значит, оставалось ждать, когда она откроется, и надеяться, что до этого момента пройдет не вечность. Минуты текли медленно, растягиваясь в часы. Влад то и дело кидал взгляд на мобильник, который в Аркаиме работал исправно, только не ловил сеть. Прошло 5 минут, а ему казалось, что миновала вечность. Каменная плита отъехала в сторону с противным скрежетом, и Влад подскочил самым первым. Не дожидаясь Индру и Ями, он кинулся в узкий, еще не до конца открытый проход и очутился в небольшом, слабо освещенном зале. У стены на полу, недалеко от высокого постамента, лежала Алина. Светлые длинные волосы разметались по полу, глаза закрыты, на лице мертвенная бледность, а на груди алым цветком распустилось кровавое пятно. Ян сидел на корточках рядом, сжимая в окровавленных руках кинжал. Черные растрепанные волосы скрывали его лицо. Ненависть, жгучая, ослепляющая, накрыла с головой. «Нет!» Влад кинулся вперед и едва не влетел в полыхнувшую огненную стену, которая отделила безжизненное тело Алины и Яна от внешнего мира. «Ты заплатишь за это!» — заорал Влад, пытаясь прорваться сквозь огонь, но не мог. Пламя, вызванное богом мертвых, рычало, вспыхивало ярче и не подпускало к двум фигурам, заключенным внутри образованного им круга. Влад даже разглядеть ничего не мог. «Ян, хватит прятаться! Пусти нас!» — кричала Яна уже второй раз, обегая огненный круг и пытаясь найти возможность попасть внутрь. «Прекращай! Не будешь же ты сидеть там вечно!» Ни мольбы сестры, ни разгневанные крики Влада, ни попытки Индры сковать огонь льдом не давали результата. «Что произошло?» — наконец остановившись, спросила Яна. «Я видела только вспыхнувшее пламя». «Он убил Алину», — безжизненно отозвался Влад. «А камень?» Яну мало интересовала молодая Нагайна. «Камень ты видел?» «Он внутри круга, если ты имеешь в виду черный неправильной формы булыжник. Лежит себе спокойно на постаменте». «Это он!» Девушка снова подскочила к огненной стене и закричала. «Не смей его использовать! Не смей!» «Он тебя не слышит». Индра подошел к ней сзади и, взяв за плечи, оттащил на безопасное расстояние. «Неужели ты не поняла? Яма отгородился от внешнего мира. Никто и ничто не сможет заставить его снять огненную преграду, пока он сам этого не захочет». «То есть, пока не уничтожит существующую действительность?» Горько всхлипнула девушка и смахнула непрошенные слезы со щеки, не желая демонстрировать слабость. «Пока он этого не сделал, хотя времени было предостаточно», — философски заметил Индра. «Он просто убил ту, кого я любил больше жизни». Влад был в бешенстве, по напряженным скулам и шее пробегали серебристые чешуйки, а глаза стали янтарными. Он был на грани перевоплощения. «Нам остается только ждать. Опять». Индра проигнорировал слова Влада и, как-то странно взглянув на него, добавил. «Они здесь были не одни. Я чувствую присутствие еще кого-то, старого, мощного. Сдается мне, Яна навестила Калли. Мы зря не дождались ее в Амароватте». «Не может этого быть!» — отмахнулась Яна. «В прошлый раз, когда она застала его у двери хранилища, то убила. Если бы она снова увидела его с камнем, от Яна остался бы только пепел, а камень Калли забрала бы себе или перепрятала». «Не уверен», — задумчиво и тихо отозвался Индра, разглядывая огонь. «Калли умна. В прошлый раз она убила Яна, но это не дало результата. Он все равно спустя время нашел ее хранилище и проник внутрь. В этот раз она могла пойти по другому пути. Думаю, она дала ему возможность сделать выбор». «На что ты намекаешь?» — насторожился Влад, испуганно уставившись на Индру. «Я не намекаю, я говорю прямо. Калли доступны многие знания, и она умеет в каждом живом существе отыскать слабое место. «Сдается мне, твою Нагайну убил не бог мертвых, а многоликая ему в назидание». «Неважно», — Влад сглотнул, — «все равно во всем виноват он». «Безусловно», — согласился Индра, — «но Кали сделала свою ставку. Нам остается только ждать и гадать, что предпочтет бог мертвых». Ян. Мир остановился, как и когда-то много лет назад. Кали снова сумела все разрушить. Казалось бы, в этот раз он выиграл. Тогда отчего же на душе зияющая пустота? Священный камень. Вот он, можно сказать, валяется у ног. Чтобы осуществить мечту, осталось сделать один маленький шаг — сжать Чинтамани в ладонях и прошептать одно самое заветное желание, которое позволит все изменить. Но нет, не все так просто. Проблема в том, что желаний сейчас два. Я напустил глаза на раскинувшуюся на полу Алину. Девушка была мертва, Ян слишком хорошо прочувствовал эту смерть, как никогда раньше. Ее жизненная сила вытекла в считанные минуты вместе с кровью, растворившись в воздухе. Большую часть поглотила Кали, а крупицы достались ему. Ян не хотел ловить последний вздох Алины, не хотел чувствовать ее желание жить, не хотел страдать, испытывать угрызения совести и переживать, не хотел ее смерти и сейчас не знал, что с ней делать. Услышав знакомые голоса, он краем глаза заметил открывающуюся после смерти ключа стену и почувствовал поток ненависти, исходящий от появившегося в дверях Влада. И сделал единственно правильную вещь — потратил все силы на то, чтобы создать огненное кольцо, которое отгородит его от внешнего мира и даст возможность прийти в себя и осмыслить произошедшее. Даже после смерти Алина осталась красивой. Хотя светлые волосы потускнели, а лицо стало похоже на белый мрамор. В широко открытых голубых глазах застыли удивление и страх. Ян не стал закрывать их, зная, нужно запомнить это выражение, чтобы оно отпечаталось в душе и не стерлось ни через 100, ни через 1000 лет. Он был повинен во множестве смертей, но именно это далось тяжелее всего. Может, потому что Алина пробудила в нем давно забытый вкус к жизни? Именно она заставляла жить и дышать. Что там Кали говорила о карме? Ян осторожно взял камень, с которым теперь не знал, что делать. Он может исправить ошибку, совершенную много тысяч лет назад, уничтожить Бога, из-за которого лишился жизни, изменить свою судьбу или вернуть к жизни ту, которая заставляла его смеяться. Вернуть для того, чтобы она возненавидела его еще больше и ушла к другому. А ведь Алина тянулась к нему, сама того не зная и не понимая. Он мог бы ее покорить, если бы не был так увлечен целью. Целью, которая, казалось, заставляла его двигаться дальше, а на самом деле просто делала сумасшедшим. Как он мог не замечать своего помешательства раньше? Как мог жить тысячелетия, ослепленные лишь жаждой мести? Неужели все красоты этого мира не имели значения? Зачем было все? Ради чего? Привычный мир рушился. Разваливался на куски. Там, где раньше жила жажда мести, осталась зияющая пустота, которую предстояло чем-то наполнить в дальнейшем. Ян сейчас не понимал, как мог стремиться изменить все в этом мире лишь ради глупой и никому не нужной мести. Убить одного, вернуть себе возможность жить и перерождаться ценой существования тысяч живых существ? Зачем? И неужели это стоило жизни Алины? Ян осторожно поправил шелковые, отливающие лунным светом пряди, коснулся ладонью алебастровой щеки и нежно поцеловал в уголок уже остывших губ, понимая, что делает это в последний раз. А потом положил черный камень на грудь Алины и шепнул: «Пожалуйста, живи». Чинтамани вспыхнул ярким радужным светом и спустя мгновение осыпался пеплом на окровавленную кофту девушки, под которой... Ян это уже почувствовал, снова начало биться сердце. Вместе с первым вдохом ожившей Алины рухнула огненная стена. Вперед кинулся Влад, намереваясь сбить Яна с ног, но тоже ощутил жизнь и упал на колени рядом с открывшей глаза девушкой. «Что?» Алина попыталась сесть, заметила Влада, ошарашенно покрутила головой и тихо позвала: «Ян?» Но Влад первым кинулся на помощь, приподнял голову, начал шептать что-то в утешение. Ян поймал растерянный взгляд голубых глаз и, развернувшись, пошел к входу. На Яну он даже не взглянул. и едва не сбил попавшегося на пути Индру. Но тот отступил в сторону сам, шепнув: «Ты все сделал правильно.